Глава 20. Ирма стояла напротив зеркала и осматривала себя. Прямо новогодний Новый год получается. Не думала, что так все совпадет, что я все-таки решусь на это. Но с другой стороны, у меня на лице маска, в душе пустыня. А отец опять свалил куда-то с очередной любовницей. Интересно, что бы он сказал о той, что когда-то была маленькой девочкой. Его маленькой девочкой. Возможно, я когда-нибудь узнаю. Поправила макияж, хотя за образом женщины-кошки его не видно совсем. Костюм сложился совершенно случайно. Я нашла его в одном из секс-шопов. Простенький, черный, облегающий меня, как вторая кожа. В принципе, все как я люблю. Да еще и цена смешная. Хотя на это я внимания никогда не обращала. Потому что папочка на свое солнышко денежек не жалел. Солнышко его не трогает, неприятности не создает, и денежки капают. Единственное, чего у меня не было из лакшери жизни, так это автомобиля. Но за руль я, скорее всего, не сяду никогда в жизни. Вечер был странным, и я не знала, чем себя развлечь до часа X. Да и правда, чем там обычные люди занимаются? Когда я была маленькой, и наша семья все еще оставалась нормальной, мы резали салаты. Шутили и заводили песни. Конкурсы всякие тоже. Чего только не было. С родителями Вани и Миши хохотали до упаду. Но я уже плохо помню то время. Оно словно застыло неправильной формой в голове. Когда воспоминания как бы есть, но по факту ты понимаешь, что их нет. Что это слишком болезненно, чтобы быть правдой. Да и чьей правдой? Я бы не отказалась прочистить свои мозги и удалить все это. Тогда я бы могла сказать, что единственное счастье в моей жизни – это спорт, что он же самое лучшее. Сейчас да, но иногда мысли подкидывали вот такие предательские камбэки. «Девушка, вам куда? Вы такой красивый!» Господи, опять вот это вот. Как только в бизнес-тариф таких фамильярных пускают? Молча села на заднее сиденье, уткнулась в телефон, маску пока не надевала. Да и пуховик сверху все прикрывал. Шпильки хоть и удобные, но тоже был определенный дискомфорт. Возле клуба расплатилась с таксистом. Он смотрел уже далеко не так позитивно. Пара моих фирменных взглядов, и мужик забился в дальний угол. Наверняка, как выйду, перекрестится и умчит с огромной радостью. А мне было пофиг. Просто нечего было вначале тут строить из себя альфа-самца. У клуба я сразу обошла всю очередь и протянула кому надо флаер. Какие-то девки у входа возмутились, что тут пускают всяких, но я тоже усмирила их одним взглядом. Мужики из охраны и контроля даже вякать не стали, молча пустили внутрь. Я разделась, обвела взглядом зал. Наверное, я такая одна отбитая на всю голову. Потому что как иначе назвать девушку, которая одна прется в клуб на новогодний праздник без сопровождения и прочего, в ожидании того, что отрицает всей своей тупой башкой. Пошла к бару. Алкоголь я не любила и пила крайне редко. Но сегодня было такое настроение, дурное. Хотелось жизни. Отчаянно не хватало волейбола. А когда его становится мало, то я медленно схожу с ума. Пристроилась у выхода, чтобы не пропустить никого. Первой показалась Катя. Признаюсь, я немного удивилась. Выругалась, когда лунная призма из мультика повернулась, и я поняла, кто под маской. И все потому, что хоть мешок на кролика надень, а глаза все равно испуганные останутся. Тщедушные. Зато я едва не заржала, когда к ней подошел не пойми откуда взявшийся Ваня. Не узнал, что ли? Сказочный долба... Твою ж мать! Не сразу заметила Маргошу я. Да что уж. Не сразу заметила Маргошу и того, с кем она уходила, глядя на него завороженными глазами. Дура! Ты что творишь? Подскочила. Стала пробиваться вперед, чтобы остановить ее. Какого хрена эта девочка творит? Он же ее попользует и наутро даже имени не вспомнит. Пыталась протиснуться через толпу, пока не почувствовала чьи-то лапищи на талии. «А ну иди сюда, кошечка! Пошел ты!» Привычным движением собиралась отшить пьяную свинью в костюме пирата, но немного не рассчитала. Мое колено не попало в пах, а лишь скользнуло слегка мимо. Он понял, куда я целилась, и взвыл. Попытался схватить меня за волосы, но внезапно обмяк и свалился мне под ноги. Позади этого урода стоял Георгий, с каменным лицом и в какой-то странной маске. А еще на нем был плащ. Плевать, кого он там изображал. Я фильмы не смотрела. За это медали не дают. Но я поняла, что Жора был чертовски хорош. «Пошли!» Он протянул мне руку. А я думала, врачи зарекаются не навредить и все такое. Клятва Гиппократа или как ее там? Он схватил меня за руку. Внешне не грубо, но мы оба знали значение этого жеста. Он снова давил. Снова пытался меня подчинить. Поэтому я начала сопротивляться. Георгий наклонился и сказал мне на ухо, перекрывая музыку. А еще бывшие, которые оба не свободны, не трахаются, Ирма. Но мы же с тобой совсем другого сорта. Неправильного. Отравленного. Поэтому пошли. Я хочу ебать тебя под бой курантов. Ты же за этим пришла.